Озвучка. Фус, сколько продолжались съемки? Рашид. Ровно 2 недели. 2 недели непрерывно я был в Питере. Но потом были еще досъемки, где-то в ноябре, наверное. Но досъемки маленькие, по полдня, может быть. Ту же кочегарку мы доснимали. Кадры, которые не вошли в фильм. Например, квартирник Цоя. Я предполагал, что Цой в фильме начинает играть в котельной. Потом идут кадры с квартирника, потом с концерта с Алисой. Такое живое развитие группы. И так играют, и так играют. Игорь смотрит, у него в голове крутится, он вспоминает от квартирников до большой сцены. Но поскольку концертных кадров не было, квартирник никак не вписывался уже. Только некоторые кадры я взял с репетиционной точки. Всю осень 86-го я монтировал. Сидел вечерами, благо во ВГИКе можно сидеть хоть всю ночь. Нашел свободный монтажный стол, сиди и монтируй. Не надо никому ничего платить, это практика. Потом уже с профессиональным монтажером. Неделя, наверное. Но тогда у меня уже весь фильм был собран-пересобран десятки раз. Оставалось подложить звук и так далее. Озвучивали на студии детских и юношеских фильмов имени Горького. Это рядом с ВГИКом. Студия Горького предоставляла студентам свой зал для озвучки. Туда приходили Витька Цой с Каспаряном, Кинчев. Ну и ребята из Яхи приезжали. Это уже весной 87-го. Игорь. Озвучивали не все те люди, которые снимались. Из тех, кто был в фильме, Таня, Валерка Песков и я. А в основном студенты. Миша Ефремов, помню, был, еще кто-то. Они придумывали на ходу фразы, диалоги. Там, например, есть момент, Вадик Горин выходит из Сайгона. И Ефремов вместо него говорит: «О, здесь тепло, как в апельсине». Помню, меня эта фраза возмутила. Ерунда, думаю, какая-то. Бред ВГИКовский, заготовка студенческая. Там было много импровизаций. Татьяна. В озвучке Миша Ефремов участвовал. Говорил за несколько человек сразу же. А я совершенно противным голосом пыталась воспроизвести совершенно неподражаемые интонации Анны Павловой. Она и по сей день так говорит, будучи уже солидной дамой, разъезжающей на дорогом автомобиле. Ну, собственно, диалоги в фильме — фон, зудение какое-то. Фус. Каковы ваши впечатления от общения с участниками съемок? Игорь. А мне особо ни с кем не довелось общаться. С Цоем я общался мимоходом, на озвучке. Только с Цоем, поскольку группа кино, она вся была такая. И с остальными персонажами общение было пара слов. Личных контактов не было. Я человек, в принципе, не очень компанейский. Плохо схожусь с людьми. Татьяна. На съемках мы практически ни с кем не пересекались. На озвучании только в Москве. Там был Цой, Каспарян. Ничего, собственно говоря, особенного. Совместная работа в одном зале. Ну, чай вместе пили.